Глава третья. Ник. Подслушанный мной разговор Васы с Архимагом вызвал досаду и депресняк. В общем, на душе скребли кошки. Видимо, услышанное подействовало так сильно потому, что я уже большей частью сознания нахожусь в своем теле. Не удивлюсь, если этот шквал отражается в ауре. Хорошо, хоть в данный момент я один и некому заметить мою реакцию, а то было бы забавно. Лежит полутруп и о чем-то переживает. Архимаг знает, что я могу подделывать ауру. А я-то наивно и хотел приберечь этот козырь. И так глупо его раскрыл. Босс почувствовал запах жареного. Он понял, что, имея в своем арсенале такой инструмент и такого исполнителя, как я, может подставить кого угодно, в любой тайник проникнуть. Теперь точно не отстанет, не отцепится. А ведь как хорошо все начиналось. Мог ведь жить себе в столице припеваючи, так нет, потянуло на подвиги. Сначала эти дурацкие понты. Фотомагия, магом-музыка. Вот Васа и пришел к выводу, что я владею драконьей магией. А теперь и архимаг в курсе моих способностей. Что теперь будет? С другой стороны, натуру свою не переделаешь. Да и кем оказался бы я в этом мире, если бы не встретил умника, развившего во мне все эти магические прибамбасы? Пожалуйста! Умник был тут как тут. Да-да, умник. Слушай вот, какого дурака хозяина принесла тебе нелегкая? Не надо так убиваться, Ник. Мы с тобой два сапога пара, так кажется, у вас говорят. Это ведь только сейчас я немножко поумнел, стал самостоятельнее. А до этого, как идиот, торчал кучу времени на одном месте, ничего не делая, чтобы найти хозяина. А с тобой столько интересного узнал. Это я должен радоваться, что дождался именно тебя с твоими компами. Вот интересно, теперь, анализируя свое состояние, ясно вижу, что способен испытывать эмоции. И это меня очень радует. Подозреваю даже, что в принципе в меня была заложена такая возможность. Только почему-то не активировано. Но и не считая информации из компьютеров, ты сам оказался очень интересным человеком. Будь на твоем месте кто-то другой, не знаю, смог бы я развиться до осознания себя. Хм, а что? Похоже, умник действительно стал или становится личностью. Вон, даже разумную инициативу иногда проявляет. То информструктуру для связи в случае утери браслета, ничего не сказав, прикрутит. То без приказа приглядывает за мной, самообучается опять же. Да, я понимаю, что ты иногда поступаешь неразумно, никто не идеален. Вот и я, бывает, веду себя нелогично. Правда, тут надо учитывать, что я все-таки бортовой компьютер космического корабля. Может, у меня и нет, точнее, тогда не было, человеческих эмоций, наличие переизбытка которых ты так ругаешь. Однако у нас, компьютеров, другие инстинкты, точнее, базовые постулаты. И кроме самосохранения, у меня еще есть инстинкт хозяина и чувство дома, которым является корабль. Для меня потерять их то же самое, как для тебя наполовину умереть. Да, до чего дошло? Плачусь в жилетку компьютеру. Прямо сеанс психотерапии какой-то. Ник, так ты догадался или знал с самого начала? «О чем?» – индифферентно откликнулся я. «Ну, что после того непродуманного штурма я начал читать книги по психологии на твоем субноуте. А вось в следующий раз, когда ты также с разбегу будешь прыгать на ежа голой попой, мне удастся отговорить тебя от столь опасной затеи». «И что же ты будешь мне говорить? Как убеждать?» – улыбнулся я. «Ну, я только приступил к ознакомлению». До этого мне как-то техническая и программистская информация более интересна была, смутился умник. Но, судя по всему, я предложу тебе обсудить твое детство. Вот тут меня прорвало. Давненько я так не смеялся. Похоже, умнику удалось-таки вывести меня из депрессии. А что, действительно, кто как не умник, постоянно работающий с моей головой, сможет душить прекрасные, отвратные, позорные порывы? Умник! А ведь это идея. Что? Я думал, говорить о детстве тебе показалось глупым. Да нет же! Смотри, моя главная проблема – переизбыток эмоций. Можешь ли ты унимать их, когда я становлюсь совсем уж неадекватен?» «Без проблем. Уточни только, что именно, в каких случаях и насколько сильно. Я-то убрать могу, только вдруг это окажется не баг, а фича». «Хм, а ведь действительно. Если совсем отрубить эмоции, то будешь как умник после смерти Дронта. Никакого желания двигаться дальше, никакого эмоционального подкрепления направляющей партии. Хм, а ведь будь у умника тогда полноценная мотивация и отсутствие способности засыпать на тысячи лет, его бы так припекло, что не только до дракожд дотелепать додумался бы. Умник, а если то, что я чувствую сейчас, принять за ноль, а сегодняшний пароксизм самобичевания за единицу? Когда значение доходит до 0,8, ты меня предупреждаешь о приближении состояния аффекта, а зашкаливает за единицу, глушишь где-то до уровня 0,2. Как такой вариант?» «Нет, не пойдет», — возразил умник. «Ведь эмоции эмоциям рознь. Я за тобой наблюдал в момент прилива вдохновения, потрясающая скорость и производительность мышления, вроде того случая со сверхбыстрым проектированием инфомагического улучшения струн тира. Будет жалко тебя этого лишать. В то же время, примерно в таком же состоянии, ты делаешь вещи, которые потом называешь феноменальными глупостями. Например, первое проигрывание музыки. Так что тут нужно четкое ТЗ составить, чтобы, не дай бог, ничего не ухудшить. Предлагаю сделать его все-таки вместе. Вещь серьезная. На твоем субноуте есть куча книг про работу мозга и физиологические проявления эмоций. Плюс у меня имеются знания об их ментальном отражении. Следующие полчаса мы, вначале быстро и увлеченно, а под конец долго и нудно, копались в огромной куче медико-биологической литературы, составляя ТЗ. Меня сильно удивила патологическая боязнь умника перебрать с заглушкой. По идее, он должен быть только рад моему каменному спокойствию, ибо в таком состоянии риск впутаться в неприятности гораздо ниже. Так нет же, каждое шевеление души насмерть отстаивает. Хм, а ведь если подумать, стоит умнику начать постоянно подкручивать мне эмоции, даже по моему желанию и выбору, так я постепенно утрачу руководящую и направляющую роль в нашем тандеме и останусь в роли живого придатка к компьютеру. А это противно его естеству. Как там, инстинкт хозяина, кажется? Наверное, поэтому он так и не смог додуматься до очевидной для меня идеи — брать под контроль тех искателей могущества, которые явно не походили на инфомагов. Организовать с помощью диадемы управление человеком — расплюнуть. Хотя, возможно, тут есть еще какие-то инструкции в биосе. Мол, в случае, когда хозяином может стать каждый встречный, нельзя пытаться подчинить потенциального будущего оператора. Когда-нибудь обязательно надо будет въехать во все базовые настройки умника. Но пока есть куча более важных и интересных дел. Все эти мысли я обдумывал, не проговаривая. За месяцы общения с умником этот навык развился как бы сам собой, хотя вроде бы ничего специально я и не скрывал. Нет никакого желания подкинуть ему дурацкую идею вроде «Единственный способ спасти этого отъявленного хозяина-самоубийцу — взять его под тотальный контроль». Ладно, теперь нужно затестить систему борьбы с излишней ажиотацией. Попробую как следует себя накрутить и посмотреть, когда умник предупредит об опасности. Итак, начали. И на чем же я остановил самобичевание? Ага, я вроде бы понял, каким полным дауном был, что не сочинил красивую легенду. Вместо этого создал вокруг себя ореол тайны, да еще собственную необычность постоянно выпячивал. А ведь мог бы давно что-нибудь предпринять. Субноут у меня был, книги я читал. Если что, мог вас усыпить и полностью просканить. Забавно, вначале я этого не сделал, потому как он был настолько возбужден обилием новых знаний об инфомагии, что после каждого моего урока бегал в библиотеку гильдии. Уж это я проверил в конце концов. Копался там в поисках дополнительных данных и до посинения строчил свой трактат, переписывая его каждый раз чуть ли не заново и засыпая за работой. А потом отпала необходимость. Вся местная техническая литература оприходована, а разговоры обо мне можно и так прослушать. Так вот, что мешало покорячиться вместе с умником и придумать себе происхождение и все прочее? Да ничего не мешало. Стоп, накала явно не хватает. Это показывала шкала в углу экрана, которую предложил вставить умник. Мол, ты сам посмотри, насколько раскочегарился, а я подам звуковой сигнал, если будешь в районе красной отметки. Ладно, рассмотрим еще раз многочисленные ошибки во время штурма и способы, с помощью которых можно было вовсе избежать его, не получив в процессе ни малейшей царапинки. Через десяток минут разбора полетов я добрался до главного прокола — раскрытие перед архимагом умения подделывать ауру. К тому времени я уже так раскалился, что один раз проигнорировал предупреждение умника, а второй раз послал его прямым текстом, после чего эмоции быстро сошли на нет. Врубился сглаживатель. Что ж, я медленно почесал в затылке. Первый тест удачный. Хотя я бы, несмотря на все уговоры умника, уменьшил порог. Ладно, теперь, будучи абсолютно спокойным, проанализирую сложившуюся ситуацию. То, что архимаг получил полную на сегодняшний день информацию о моих способностях, очень досадно. Кстати, а ведь об этом ему Криса сообщила. Точнее, Ворд, вроде как учитель Крисы, передал ее доклад. Слишком уж дико звучит для местных магов подделывать ключевые показатели ауры. Вот, наверное, Васа удивился. Хотя меня-то он давно знает, мог бы и привыкнуть. Если бы не репортаж очевидца с места событий, архимаг 100% подумал бы, что я просто взял образцы ауры Лерина, как-то их законсервировал, магически или инфомагически, а потом красиво разбросал на месте преступления. Интересно, а ведь даже не умея их сохранять и правильно переносить на нужные предметы, все равно можно неплохо подставлять народ. Зная место, где произойдет криминал, притаскиваем туда вещи подставляемого чела, к которым он не раз прикасался и где, возможно, еще остались следы его ауры, на время оставляем в здании, хоть что-то, но останется на контактирующих поверхностях. А можно и не убирать, типа он не только следы ауры, но и вещи свои кое-какие оставил, например, платок обронил. И все, приплыл карасик. Если у бедолаги нету алиби, пиши пропало. Хотя, может, не один я такой умный, и местные сыскари при каждом серьезном преступлении учитывают такие вещи? Так, ладно, вернемся к нашим баранам. Точнее, к нашему лису в звании архимага. Похоже, трогать меня до бала он действительно не собирается, а убийцам и эльфам станет всячески глазки замыливать, не захочет отдавать им ценный фрукт в моем лице. А ведь крутые мертвители! Как быстро они ушастого отловили, и пары дней не прошло. Только что они будут делать, когда поймут, что он тут не при делах? И поймут ли вообще? А то могут и до смерти замордовать, веря в невозможность подделки ауры. Хотя тут, похоже, и так все ясно. Архимаг планирует подписать важное соглашение с эльфами. И потому вряд ли официальное лицо помощника посла будут страшно пытать. Сначала перепроверит информацию по уликам, да с помощью всяких там менталистов. Мертвители вроде как транснациональны, могут использовать своих мастеров пси из соседнего регионального офиса. Конечно, есть шанс, что им помогают гномьи маги, умеющие выковыривать нужные сведения прямо из головы клиента. Однако это, если не ошибаюсь, редкость. Таких как Криса или Ворд по пальцам можно пересчитать. Причем половина из них, вроде Крисы, даже не связывают свои способности непосредственно с ментальной магией. Значит, пока они там будут раскачиваться, архимаг через своих людей, угрозами или бабками, объяснит гильдии убийц, чем все это чревато. И им придется прогнуться. Есть опять же шанс, что эльфа заморят. Жалко все-таки его. Вроде как нормальный парень, судя по прослушке. И вот так, раз, и все. В крайнем случае, если меня совсем уж совесть замучит, можно будет сыграть в игру. Одной рукой забираем, другой даем. То есть найти? Благо его информструктуры есть у меня в базе данных. И вытащить его. Друзья в стане врагов мне наверняка понадобятся. Да и хочется как-то реабилитироваться перед собой и умником за хреново спланированную и осуществленную освободительную акцию. Скоро у меня в арсенале будут магозащита, усыпляющие поля, полок невидимости и голова, временами горячая, но чаще холодная, ибо об установке кулера и радиатора я позаботился, договорившись с умником насчет сглаживания эмоциональных взрывов и чрезмерных выбросов адреналина. В общем, думаю, Архимаг сам справится. А мне бы подумать о собственном будущем. Итак, его магичество, скорее всего, круто ко мне прицепится. Да еще не с разработками плетений, на которых так настаивает Васа, а с целью более утилитарного использования. Княженцу я, конечно, напишу. Некоторая доля тщеславия мне не чужда. Да уж, прикольно было бы посмотреть лет эдак через 1500, как тут разовьется магия и останутся ли какие-то воспоминания обо мне. А если серьезно, то почему бы и не стать здешним магическим Ньютоном? Точнее, помесью Ньютона с Марксом, ибо Васу, своей бородой и общей неухоженностью иногда напоминающего сего исторического персонажа, с его пробивным именем, так и придется добавить в соавторы. А чтобы книга была нормальная, сделаю ее гипертекстовой. Даже не представляю, как местные выдерживают это бумажное чтение. Одно дело еще художественная литература, и то, насколько приятнее видеть подсвеченные ссылки на глоссарий, связи с фанфиками, иллюстративкой и альтернативными ветками сюжета. Но книжка про магию – это ведь почти диссертация. В научно-технической монографии даже возможности простого текстового поиска мало. Не представляю, как еще в начале века люди мучились со всеми этими статьями, пусть и проиндексированными поисковиками. Они ведь еще не были представлены в виде многоуровневых схем, а-ля мой фактограф, со стрелочками, логическими цепочками, аккуратно прикрепленными альтернативными теориями, массивами подтверждающих и противоречащих фактов и т.д. и т.п. А тут тебе даже поисковиков нету. Конечно, фактографный гламур мне сделать не удастся, однако гиперссылки и иллюстрации, возможно, даже анимированные, я постараюсь сообразить. А чтоб величье дум моих, с ухмылкой продолжал я мечтать, нашло как можно больше читателей, создам возможность дублировать свое произведение. Вставлю в текст хитрое инфомагическое плетение, которое они сами хрен смогут увидеть и разобрать, и инструкцию, в которой говорится что-то типа такого. Взять плитку указанного размера из указанного материала, приложить к ней книгу, которая на самом деле является амулетизированной пластинкой с магическими чернилами и интерактивом, нажать на книге кнопочку и запитывать магоэнергией, пока прогресс-бар горит. И вуаля, копия готова. Ладно, что-то занесло меня в сторону. Итак, Архимага, по-видимому, сильно приперло, если ему в лом усадить меня за теорию. Похоже, он хочет заслать меня в стан врага с целью добычи сведений о планах их предводителей. А если затеет что-нибудь нехорошее, например, чужой земелькой немножко поживиться или просто немножко наехать по личным мотивам на лидера соседнего государства, то мне будет красочно рассказано о том, какие они подлые, как зверствуют, особенно в отношении маленьких девочек. И я воспылаю праведным гневом и с энтузиазмом брошусь мочить в сортирах зеленых. Забавная штука. На Земле в 19 столетии зелеными называли гомосексуалистов, в 20 столетии зеленые – это свихнувшиеся экологи, а в 21-м в Лунгрии – просто орки. Хотя какие они к черту зеленые? Нормальные загорелые мужики. А зеленые, потому что это у них боевая раскраска на лице, как у индейцев. Вот и прицепилось. Васе Архимаг этого, конечно, пока не говорит, но само собой напрашивается. Вряд ли, чтобы просто послушать, он самого меня привлекать будет. Упс, надо будет с умником обсудить сглаживание пиков тщеславия. Не думаю, что прозвучат угрозы, ибо Руархит не может быть уверен в устойчивости своей защиты к обзерошиванию, о котором он, исходя из анализа моих похождений, имеет некоторое представление. Скорее тут будет использован метод пряника. На эльфийско-мертвительские кнуты достаточно немножко намекнуть. В принципе, я даже могу принять это предложение, если ему есть чем заплатить. Имея за плечами возможность отвода глаз, подделки ауры, а также целый арсенал, точнее, буду иметь, а вообще лучше не говорить гоп преждевременно, от зеро и защиты до усыпляющих полей и будущей невидимости, я могу очень долго скрываться. А если еще научусь менять внешность, надо будет проконсультироваться с умником, насколько это сложно и не навредит ли здоровью. Если орочье задание окажется слишком сложным или рискованным, придется тихо исчезнуть. И хрен потом определят, погиб я или свалил. Так что первоочередная задача – сравнить степень вероятности загнуться еще в столице до или во время бала с помощью всяких там доброжелателей. И возможность угробиться в процессе разведывательно-диверсионной акции, которая вполне может оказаться миссией невыполнимой. Так, что еще? Еще есть риск неудачного разговора с архимагом на балу. Я, конечно, могу его обзерошить, хотя тут на всякий случай нужно бы 100 раз перепроверить. Мага энергии в его защите немерено. И несмотря на то, что инфомагия имеет высший приоритет, создаваемые помехи могут не дать умнику хорошо отработать. Однако к обычной магии у меня самого только частичный иммунитет. Вроде, как сказал умник, мои раны лечатся здешними эскулапами только в 4 раза медленнее, чем раны условного тира, из-за большей энергоемкости организма. То есть можно примерно предположить, что увеличив силу атакующего заклинания в 4 раза, любой местный поганец вполне способен отправить меня на тот свет. К тому же самая большая опасность как раз не в прямом ударе, а в популярном среди наемных убийц холодном оружии с мгновенными ядами. Стоит только чуть-чуть царапнуть неприкрытую шею, и все, нету больше Ника, то бишь меня любимого. А магозащита просто не сработает, если ножом не сильно чиркнуть. Для ряда таких ядов, производных того, которым убили Тиш, мы с умником, конечно, разработали антидоты. Однако есть ведь море других. Фигушки, тут что-то придумаешь. Только что-то комплексное биохимическое. А это ничуть не проще, чем разработка магической защиты. А может и сложнее. До бала риск поменьше будет, ибо вряд ли убийцы успеют на меня так быстро выйти. А эльфам я нужен только живым, так что мгновенного яда от них можно не опасаться. Другими словами, бал – это своеобразная точка бифуркации и самое рискованное для меня событие ближайшего времени. Значит, следует максимально подготовиться до дня празднества, сделать всякие там защиты, точно определиться, бежать или остаться. Вернемся к нашим баранам. Итак, зачем мне может понадобиться выполнять задание архимага? Переться к оркам в развлекательных целях – глупость. Деньги мне не нужны. Может пригодиться прикрытие от киллерской конторы и ушастых, а также тайный выезд из столицы. Но этого маловато. Так, что еще завлекательного мне могут предложить? Артефакты? Вряд ли. С моделью магии я могу сам наклепать то, что местным даже и не снилось. Может быть, книги, знания? А, кстати, почему бы и нет? У архимага есть свой спецхран, где кроме всяких ненужных мне политических документов могут быть очень полезные магические книги, с описанием всяких паранормальных явлений, в том числе упоминания о тех временах, когда проходы между Землей и Лунгрией существовали. Вероятно, тут я смогу найти ключик, который поможет открыть порталы на Землю и обратно. Так, с этим ясно. Что еще? Что есть такого интересного у архимага? Решено. Денег мне не надо, артефактов тоже. Еще, пожалуй, сила. Но силы вроде и у меня дофига. Ага, он вполне может в качестве оплаты дать разрешение на эксперименты с воздушным элементалем. Мне ведь надо добраться до точки доступа к инфокомпу? Надо. Но будем надеяться, что такое ему в голову не придет. Кроме того, надо попробовать получить разрешение, а значит и слетать к инфосерверу, через Васу еще до бала, а соответственно и до разговора с архимагом. Хрен его знает, что после будет. Ладно, поживем-увидим. К Кстати, а что делать с Крисой? Мне ведь хотят ее в нагрузку навесить. А может, и для наблюдения за мной, или даже контроля. Бабы они ведь такие, умеют мужиками управлять. И делают это легко, ненавязчиво. Особенно, если нравится управляемому объекту. Конечно, девушка она классная, да и спать одному в поле как-то неприятно будет. К тому же я ей обязан. Не каждый день тебя вытаскивают из конкретной задницы. Однако в остальном она полная обуза. Подавлять свою чрезмерную эмоциональность я буду с помощью умника. Полок невидимости скоро отрелизю. Со всем прочим она вряд ли поможет. Только бегай за ней, чтобы, не дай бог, ничего плохого не случилось. И что самое паршивое, никак не отвяжешься. Бросить во время задания совесть не позволит. Сказать Архимагу прямо, что знаю скрыт, тоже нельзя. Тогда они сразу поймут, что со скрытым я в любое время смогу от них свалить. И даже банальный поиск по внешности не поможет. Остается только убедить как-то Крису, чтобы отказалась меня сопровождать. Тогда, если ко мне приставят другого мага-скрытника, брошу его в чистом поле без всяких мук совести. Только вот хрен теперь отвяжешься. Сразу три вещи зовут ее идти со мной. Блестящие карьерные перспективы, возможность поучиться новым способом магичить, плюс личная привязанность. Ведь допуск к телу что-то дозначит? Или нет? Плюс реальная помощь в той заварушке наверняка создала у нее ложную убежденность в том, что она не обуза. Эх, с бабами всегда одни проблемы. Жаль, что эти проблемы обычно компенсируются кучей положительных моментов. Иначе фиг бы я сомневался и мучился. Ладно, будем думать. До бала еще время есть. А сейчас пора перейти к самым неотложным делам. А именно, к созданию маг-защиты для меня любимого. Плетение полога для Васы я уже оптимизировал. Однако моя личная концепция виртуальной брони будет совсем другая. Чувствую, придется еще много писать и переделывать. Некоторое время назад. Архимаг сидел в своем личном, закрытом для всех посторонних, кроме садовника, внутреннем саду и отдыхал. Это был один из редких моментов, когда текущие дела шли своим ходом, а срочные могли подождать. Несмотря на неутомимость в работе, Руархиду все-таки требовался отдых. И именно здесь ему удавалось сбросить накопившееся напряжение. Игра света от пробивающихся сквозь ветви деревьев лучей солнца, яркие краски растущих цветов и их неповторимый запах все вместе создавало такую обстановку, что не расслабиться было просто невозможно. Садик был закрыт для посещения посторонних. Не хотел его магичество показываться рядовым гномом с глуповатой улыбкой на лице, щурящимся от наслаждения. Ну и в целях безопасности, конечно же. Невзирая на то, что за все время пребывания на посту архимага и главы государства на него не было произведено ни одного покушения, он не обольщался. Это лишь доказывало, что службы безопасности, политические игры и взаимоотношения с главными игроками были им организованы правильно. И эта система действует до сих пор, иногда модифицируясь в соответствии с текущей ситуацией, новыми магическими разработками и прочими факторами. Архимаг не делал глупых подарков возможным своим противникам. Да-да, возможным. Реальных противников у него практически не осталось. Или же они хорошо прячутся. Поэтому в этот садик и допускались только постоянно проверяемый на благонадежность садовник, личный секретарь Руархида, да еще те, кого Архимаг считал необходимым вызвать именно сюда. Хорошо отдохнув за выделенное самому себе время, Архимаг вернулся в кабинет. В приемной его уже ожидал глава внешней разведки. «Приветствую, Манрид!» Архимаг кивнул своему давнему другу на кресло. «Какие новости?» «Ничего хорошего», — вздохнул Манрид, усевшись в предложенное кресло и без разрешения наливая в стоящий на столике бокал вина. «Практически все мои шпики у орков уничтожены». А подкармливаемые информаторы, близко стоящие к вождям, наглухо замолчали. Такое ощущение, что либо их раскрыли, либо они очень сильно испугались того, что у них там происходит. Нутром чувствую, орки готовят масштабное нападение на нас или людей. «Что ты предпринял для прояснения ситуации?» Перестукивая пальцами по столу, спросил Руархит. Манрит вздохнул. Послал двух мастеров скрыто. «И что?» «И ничего!» Глава внешней разведки грустно посмотрел на архимага. «Они не вернулись». Оба помолчали. «Тебе в астрале удалось что-то выяснить?» Наконец спросил Манрит. «Нет», — архимаг отрицательно качнул головой. «У меня та же ситуация. Похоже, в воркскую верхушку затесался сильный шаман. Или даже несколько, умеющих блокировать информацию в астрале. Что будем делать?» «Есть у меня на примете один уникум», — задумчиво проговорил архимаг. «Может помочь, в том числе с ликвидацией оркской верхушки, если до этого дойдет. Только вот капризный очень. Деньги его мало интересуют. Надо подумать, чем такого можно привлечь». «Но это понятно, спецы экстра-класса все привередливые. Я из-за этого до сих пор не завербовал ни одного гроссмейстера скрыто, ни с нашей, ни с людской стороны». «Ладно, я поразмыслю над этим. Как по-твоему, что в ближайшее время нас ждет?» Манрит пожал плечами. «Думаю, в течение месяца, может быть, двух, орки нас еще будут беспокоить по мелочам. На первый взгляд все выглядит как и раньше, когда они периодически вылезали на наши территории. Однако, учитывая все известные факторы, скорее всего, они ведут какую-то масштабную подготовку, и в скорости случится крупная пакость с их стороны. Полагаешь, война? Возможно». «Понятно», — мрачно пробормотал архимаг. «Нам лучше готовиться к худшему». Манрит кивнул. На комнату опустилась тишина, в которой два гнома обдумывали свои дальнейшие действия. Лаурин Тринхвасар. В дверь постучали, и через мгновение в нее проскользнул секретарь. «Ваше Величество, Торвин Тринхвасар, а также Эль Тринхвасар прибыли!» Лаурин махнул рукой. «Пусть заходят!» В кабинет вошли болтающий друг с другом брат с сестрой. Король залюбовался, глядя на них. Все-таки судьба побаловала его, дав таких красивых и умных детей. «В этот раз я уверена!» С недовольным выражением лица что-то доказывала Эль своему брату, который в ответ только ухмылялся. «Тогда у Дроу ты тоже была уверена, что нашла того человечка. А оказалось, это был известный человеческий маг, приглашенный одним из высокопоставленных Дроу, чтобы из первых уст услышать об условиях, предоставляемых в их магической академии. Он туда планировал заслать своего сына на учебу и оплатил приезд одного из учителей. Хорошо, хоть я сначала проверил его, а то вот было бы весело устроить заварушку в столице Дроу». Эль, гневно хмурясь, пихнула брата в бок. Тот нарочито охнул и обратился к Лаурину за поддержкой. «Отец, посмотри, насколько твоя дочь не уважает главу внутренней безопасности. Ты бы повлиял на нее как-то. Ладно я, а то поубивает она тут твоих подданных, кем будешь управлять?» И со смехом увернулся от подзатыльника, который Эль попыталась ему отвесить. «Ничего-ничего», — усмехнулся Лаурин. «Меньше подданных — меньше проблем. Только не оставляй следов, которые могут указать на тебя», — пряча в глазах смешинку, ответил король. «Да ну вас!» Девушка надула свои красивые губки и с недовольным видом уселась подальше от мужчин. «Что, очередной претендент на роль чужака?» Лаурин серьезно посмотрел на сына. Тот, уловив изменения в тоне короля, тоже посерьезнел. «Ага, но тут все дохло. Я уже собрал на него досье. Не мог он оказаться в нужное время на нашей территории». Эль удивленно и обиженно посмотрела на брата. «А почему ты тогда молчал? Поиздеваться надо мной захотел, да?» «Ну, не без этого», — слегка улыбнулся Торвин. «Пора бы тебе успокоиться, сестра. Не надо подозревать всех встречаемых людей. Разумнее подходи к этому вопросу». Лаурин кивнул про себя на слова сына. Для Эль поиски того неуловимого чужака стали каким-то наваждением. Уже и разговоров на эту тему почти нет, а она все ловит его, мотается по близлежащим территориям в поисках следов, никак не успокоится. Пора уже переключить ее на что-то другое. А то все это может плохо кончиться. Как раз сегодня появился хороший повод отвлечься. А чужака пусть ищут специально выделенные работники. Не сразу, но когда-нибудь нужный человечек обязательно попадется в сети, раскинутые Лаурином. Эльфы могут ждать своего часа годами и десятилетиями. Пора переводить разговор на другую тему. «Я вот почему вас вызвал», — прервал Лаурин перепалку своих детей. Они мгновенно замолчали и посмотрели на него. «Сегодня пришло приглашение от архимага гномов Руархида на бал по поводу его дня рождения. Сами знаете, не каждый год приглашают на этот личный праздник представителей правящих домов соседних государств. Я поехать, к сожалению, не могу, но от нас обязательно должен быть кто-то из королевской семьи. Поэтому к гномам отправитесь вы оба». Торвин и Эль переглянулись. «Пап, а зачем мне там быть? Пусть Торвин один едет. У меня есть планы на ближайшее время». «Тихо, тихо». Лаурин не хотел давить на дочь, но понимал, что ей срочно надо сменить обстановку. Ему докладывали, что Эль в последнее время стала раздражительной. Пару раз чуть не зарубила, как она считала, грубиянов. На балы перестала ходить. Часто надолго где-то пропадает, хотя ему понятно где. До сих пор не может забыть того, кто, как она считает, унизил ее. «К тому же, у гномов в столице ты очень давно не была». Сказав это, Лаурин тут же понял, что зря. Эль сначала задумалась, а потом глаза ее разгорелись в предвкушении. Похоже, он сам того не желая, вместо того, чтобы переключить Эль мыслями на другие события, только дал новую пищу для ее наваждения. Он со вздохом перевел взгляд на Торвина, который с сочувствием посмотрел на него. «Торвин, архимаг просит выделить ему магов-рейнджеров. Там у них намечаются крупные неприятности с орками. Надо обговорить условия. Я тебе потом дам подробные инструкции». Торвин, напряженно думая о том, что повлечет за собой его отъезд, кивнул. Лаурин внимательно посмотрел на него и все-таки уточнил. «Надеюсь, твой помощник справится без тебя. Ты в нем уверен?» Торвин ответил прямым взглядом. «Да, разумеется. Здесь я спокоен. Я просто думаю, кого еще с собой взять». «Хорошо», — кивнул король. «Подбирай спутников. Думаю, одной сборной роты магической атаки Руархиду за глаза хватит. Если договоритесь, то сразу оставишь их гномам. Пусть осваиваются». «Но, отец, разве стоит так явно показывать гномам наше желание пристроить излишек воинов?» «Стоит, сын, стоит. Судя по донесениям разведки, гномам дорог каждый день, и они высоко оценят возможность наших ребят быстро приступить к своим обязанностям. Однако я еще не закончил». Король укоризненно посмотрел на своего сына. «Когда же тот, наконец, научится терпению? Прихвати с собой из десяток магов-рейнджеров из нашего клана. По любому сомнительному вопросу вызывай меня по магической связи. В общем, мы еще обговорим все детали до отъезда. А теперь брысь отсюда, мне еще поработать надо». Уже у двери Эль обернулась. «От дроу кто-нибудь поедет?» Лаурин задумчиво посмотрел на нее. «Насколько я знаю, да. Но кто именно, не уточнял. Возможно, принц. Вы там смотрите, ведите себя потише. У меня совсем нет желания потом разбираться с дроу, если из-за ваших разногласий кто-то пострадает. И тем более, если пострадаете вы». Эль насмешливо усмехнулась и пробормотала. «Это еще посмотреть надо, кто пострадает». «Эль, я не шучу», — повысил голос Лаурин. «Торвин, я полагаюсь на тебя, как на более разумного. Сам не встревай и за Эль присматривай. Я с вас обоих спрошу, если что-то подобное произойдет. Понятно?» «Я понял», — серьезно ответил Торвин и оценивающе посмотрел на Эль, как будто прикидывая, как с ней лучше справиться. Девушка только раздраженно фыркнула и быстро вышла из комнаты. Оба мужчины проводили ее взглядами. Отец грустным и немного обеспокоенным, брат задумчивым. «Как думаешь, не зря я посылаю ее с тобой?» Торвин пожал плечами. «Не знаю, отец, я просто не понимаю, что происходит с Эль. Эти ее перепады настроения. Она стала нервной, постоянно срывается. Ты в курсе, что недавно она вызвала на дуэль одного из придворных? Ей, видите ли, показалось оскорбительным его высказывание». Лаурин кивнул. Хорошо, хоть у него хватило мозгов принести ей извинения и перевести все в неудачную шутку. А ведь он неплохой мечник. Эль могла и не справиться с ним. «Ты уж присмотри за ней, сын», — сказал Лаурин и отвернулся к окну. «Не беспокойся, отец, все будет хорошо. Перебесится». Торвин вышел из комнаты и тихо прикрыл за собой дверь. Лаурин же прижался лбом к стеклу окна, изготовленного гномами, и замер, медленно скользя мыслью по недавним событиям и стараясь игнорировать грустные мысли в отношении дочери. Была бы его воля, спрятал бы детей в такое место, где жестокость этого мира не добралась бы до них и окружил всяческой заботой. Но он прекрасно понимал, что это невозможно. Только ежедневно сталкиваясь с трудностями и преодолевая их, можно вырасти сильным и гордым существом. Вот только иногда этот мир ломает даже сильных личностей. И ничего тут не поделаешь. Остается только надеяться, что судьба будет милостива к его детям. Эль Тринхвасар. Как же это здорово мчаться на своем любимом ветерке по бескрайней равнине. Потоки воздуха в лицо, волосы плещутся за спиной, глаза щурятся от яркого солнца, а под тобой перекатывается мощными мышцами спина могучего зверя, подчиняющегося малейшим твоим желаниям. В лесу все-таки не так много открытых мест, чтобы можно было носиться как душе угодно. Хорошо-то как! Эль резко наклонилась вперед и на ходу, завалившись на бок, сорвала цветок, который заметила несколько мгновений назад и мимо которого пронесся ее ветерок. Выполнив это упражнение на ловкость, она легко выпрямилась и немного придержала коня, а затем остановила вовсе и оглянулась. Эльфийская делегация, снаряженная ее отцом в стольный гномий град, неспешно двигалась по тракту. В центре процессии пылили несколько повозок, одна из которых была полностью забита разными дарами, предназначенными для архимага. На остальных кое-что на продажу. Раз уж выпал такой повод посетить гномью столицу, почему бы и не воспользоваться случаем? По приезду в город некоторые из сопровождающих разъедутся по известным им местам, чтобы оптом сбыть эльфийские товары, а взамен кое-что прикупить. А Эль с братом и рейнджерами остановятся в здании своего посольства, достаточно большом, чтобы разместить такую ораву эльфов. Девушка развернулась вперед, туда, где через несколько дней должна появиться столица гномов, и пустила своего ветерка шагом. Эль попыталась припомнить свои впечатления о столице, полученные в далеком детстве. И, с сожалением покачав головой, отказалась от этой мысли. Ничего не всплывает. Так, какие-то обрывки, каменные улицы, дома, окруженные деревьями и цветами, и общее положительное впечатление. А вот архимага она помнит, приезжал как-то к ним с визитом. Смешной такой дядька, только глаза у него хитрые-хитрые. Ну что ж, если за прошедшее время ничего не изменилось, то она, похоже, не слишком многое потеряет. К тому же ей есть чем заняться, помимо дел, назначенных отцом. Девушка улыбнулась. Неожиданно ее взгляд привлекло какое-то движение на границе рощицы, за которую поворачивал тракт. Приглядевшись, она заметила женщину, которая при появлении процессии быстро юркнула вглубь рощи. Эль недоуменно подняла брови. «Это еще что такое?» Стукнув легонько каблуками в бока своему ветерку, она немного ускорила движение. Вскоре из-за поворота показался большой дом. «Нет, таверна». Эль хмыкнула, ей стало понятно, куда побежала та девушка. Во дворе было тихо, только недалеко от входа стоял огромный для гнома мужчина и внимательно смотрел в их сторону. Спустя пару секунд к ним рванула небольшая стая собак, громко оглашая воздух лаем. Приглядевшись, девушка облегченно вздохнула и отпустила лук, который уже начала вытаскивать из прикрепленной сбоку лошади специальной сумки. Обычные сторожевые собаки, используемые в основном для охраны территории. Ценятся за свой громкий и брехливый голос. Никогда сами не нападают, но насмерть стоят, если кто-то творит безобразие на подконтрольной им территории. А напряглась Эль поначалу, потому что у гномов есть порода боевых собак, специально выведенных, чтобы расправляться с вооруженным противником. Ну, конечно, с чего она взяла, что для охраны таверны будут держать таких монстров? С другой стороны, не так уж близко от столицы. Вполне могли завести боевых собачек. Но нет. Ну и слава лесу. Эль придержала лошадь и остановилась, дожидаясь приотставших спутников. Не хватало еще лезть вперед. Торвин ей голову оторвет. Уже был один такой разговор по дороге. Вот пусть сам и общается с тем гномом. Так они и стояли на относительно большом расстоянии, пялись друг на друга. Гном и эльфийская принцесса. Ну, сейчас принцессу в ней не признают, просто эльфийка, но все равно. Нет, ну до чего глупая ситуация? Спустя некоторое время хмыкнула Эль. Ты глянь, а гном-то глазастый. Вон как ухмыльнулся в ответ. Да, а здоровый он какой. Не удивлюсь, подумала девушка, если раньше он служил у гномов, в их рейнджерах или как их там называют. «Ну что там?» — пробурчал за спиной голос ее братца. «Да вот, на собачек любуюсь», — лениво ответила Эль, действительно рассматривая этих животных, которые выстроились вдоль дороги к таверне и, убедившись, что хозяин в курсе появления путников, замолчали. «Молодец, хвалю», — подколол братец, намекая на ее поведение. «Да пошел ты!» — все так же лениво ответила Эль. «Вперед! Вон, хозяин уже заждался». «Надо же, сам хозяин встречает. Если это, конечно, хозяин», — пробормотал Торвин и медленно двинулся в сторону гнома. «Наверное, редко у него тут гости бывают», — донесся до Эль удаляющийся голос братца. Пожав плечами, она поспешила за ним, чтобы не упустить ничего из их разговора. Хоть какое-то развлечение. Таверна оказалась удобной и чистой. Владелец подтвердил первое впечатление Эль. Он оказался веселым балагуром, умеющим поддержать беседу. С ним интересно было разговаривать даже Эль с братом. Он явно общался раньше с благородными и сразу выделил их в эльфийской процессии. Девушку удивило, что владелец не лебезил перед ними, как часто бывает. Смотрел прямо, речь правильная и гладкая. Непростой гном. Делегация эльфов решила остановиться в таверне на сутки и передохнуть в комфорте от долгого путешествия. Все равно дело двигалось к вечеру, да и торопиться особо некуда. Они выехали с запасом времени. Нужно заранее на месте оглядеться, осмотреться и, так сказать, прощупать обстановку. Обустроившись и поужинав, девушка решила разведать окружающую местность. Захватив меч, Эль, никого не потревожив, выскользнула наружу. Место ей понравилось. Тут и там постоянно встречались симпатичные рощицы, в одном укромном месте она даже обнаружила озерцо. Убедившись, что никого поблизости нет, девушка быстро разоблачилась и с удовольствием поплескалась. Надо было одежду чистую взять. Неподвижно лежа на воде и уставившись в небо, лениво подумала она. Заметив, что солнце своим нижним краем коснулось горизонта, Эль нехотя вылезла на берег. Напоследок она решила зайти вглубь рощи рядом с таверной. Там были заметны следы частого посещения. Интересно проверить, зачем туда ходят гномы. Вроде бы по хозяйству нет никакой необходимости. Она хотела зайти туда сразу, но желание искупаться пересилило любопытство. Солнце уже садилось, но сквозь не слишком густые ветви проникало еще достаточно света. Медленно идя между невысокими деревьями, Эль вслушивалась в доносящиеся звуки, впитывала шепот листвы, осязала токи энергии, протекающие в деревьях. Местные деревья совсем не походили на своих мощных родственников из эльфийского леса. Но любые растения накапливали и преобразовывали в себе магию жизни, которые щедро делились со своими детьми, эльфами. Не все эльфы становятся сильными магами, но дар общения с природой есть у каждого из них. Любой эльф легко может найти нужную тропку в любом лесу, подпитаться жизненной энергией от любого дерева или, наоборот, передать ему часть своей энергии. Дерево от этого растет лучше, и его ветки распрямляются чуть ли не на глазах. А маги-эльфы одним обменом энергиями с природой не ограничиваются. У девушки были хорошие задатки мага, И кое-что она уже умела. Но сам процесс познания магии у эльфов происходит не быстро. Это связано с их созерцательной натурой, вдумчивостью и стремлением понять досконально любой процесс. Зато эльфы магичат тоньше и изощреннее людей и гномов. Чего стоит одна способность вызвать взрывной рост растений. Правда, без соответствующего ухода, подготовки почвы и подпитки растений, без заботы о них после такого роста, они чаще всего погибают. Ну да никто так над растениями не издевается. Разве что совсем нужда заставит. Почему же священный лес не помог своим детям-эльфам обнаружить чужака? Эль нахмурилась. Все-таки он не был эльфом, чтобы уметь так закрываться от вездесущего леса. И пусть даже может блокировать свою ауру, а скорее всего так и было, но слабые энергетические всплески, остающиеся от работы защиты, все равно должны были быть замечены лесом. Эльф встряхнула головой, прогоняя мысли, успевшие давно изрядно надоесть, но все не желающие покинуть ее голову. Все-таки эльфы отличаются от людей. Если те быстро загораются какой-либо идеей, но и быстро гаснут, то у эльфов их желания и чувства горят долго и уверенно. Может быть, именно поэтому эльфы так упорны в преследовании и совершенны в творчестве. Тем временем девушка вышла на небольшую полянку и сразу поняла, почему ее часто посещают. Это было маленькое гномье кладбище. Всего могил было 5. Медленно обойдя их, любуясь типичной гномьей росписью по камню, Эль дошла до последней могилы, развернутой в сторону заходящего солнца. Надгробие было расположено под углом к остальным и не привлекло ее внимания. Однако с первым же взглядом на него у Эль что-то дрогнуло внутри. Ей вдруг показалось, что та, что лежит в этом месте, ожила и смотрит на нее с улыбкой на устах. Несомненно, здесь похоронена эта девушка. Иначе зачем помещать на надгробие портрет? Однако Эль не могла припомнить, чтобы гномы, да и вообще кто бы то ни был, рисовали портреты на могилах. Нет, с помощью магии, конечно, можно добиться, чтобы картина не портилась на открытом воздухе. Однако сама идея достаточно странная. Но поражал не только сам факт картины на могиле, но и качество работы, выполненной явно не краской. Тем более на таком материале. Эль с первого взгляда узнала походный гномий щит, намертво вделанный в каменное основание. Изображенная девушка была словно живая. Эль присела рядом со щитом и аккуратно провела по нему пальцами. Чистая структура металла, не покрытая никакими красками и лаками. Вот только цвет металла различается в разных местах, создавая такой неповторимый рисунок. Эльфийка еще долго стояла у надгробия, пока наступающая ночь не скрыла его. В душе у нее проносились разные чувства, но все их затмевала грусть. Вернулась в таверну она не скоро, уже в потемках. Во дворе стоял встревоженный брат, впрочем, он быстро успокоился, но не приминул пробурчать. «Я, конечно, понимаю, ты уже не маленькая, а полноценный рейнджер, но предупредить-то могла, что уходишь? Дороги тут небезопасные, а одна ты против толпы, если что-то случится, ничего не сделаешь». «Ладно», — буркнула девушка. Ей совсем не хотелось разговаривать, однако кое-что в сказанном Торвином ее заинтересовало. «С чего ты взял, что тут опасно? Мы ведь ничего такого не встретили по дороге». Торвин хмыкнул. «Да кто в здравом уме нападет на группу эльфов? А вот на одинокую девушку вполне. А насчет опасности? Хозяин таверны, кстати, его зовут Дрихтмун, рассказал, что недавно был налет на проходящий караван в нескольких днях пути отсюда. Так что лучше быть настороже». Эта информация Эль не заинтересовала, не то было настроение. Пожелав брату спокойного отдыха, она ушла к себе в комнату. И еще долго ворочалась в постели. Все никак не могла отключиться от образа девушки, изображенной на надгробии. В конце концов, решив обязательно завтра узнать о мастере, сотворившем такое, Эль провалилась в сон. Утром следующего дня, лениво ковыряясь в предложенном завтраке, Эль стала рассматривать гномов в таверне, ища кого бы порасспросить. С хозяином говорить не хотелось, какой-то он непонятный гном. Его она решила оставить напоследок, если не сумеет разговорить других. Вскоре девушка приметила молодую гномиху, по некоторым признакам беременную. Вот с ней и решила поговорить. Дождавшись момента, когда та пошла куда-то со двора, Эль случайно пересекла ей дорогу. «Привет!» Эльфийка дружелюбно улыбнулась девушке. Гномка сначала испуганно дернулась, но, увидев, кто с ней заговорил, расслабилась. Встреча произошла совсем рядом с заинтересовавшей Эль рощицей. Девушка, судя по корзинке в руке и остаткам зелени в ней, собиралась за травой. Приглядевшись, Эль поняла, что это одна из местных приправ. «Доброе утро!» — ответила девушка, смущенно улыбаясь. «Я смотрю, у вас тут тихо, народу практически нет». «Так сейчас не сезон», — удивилась девушка. «Вот когда время ярмарок наступает, тут не протолкнуться». «Наверное, все-таки невыгодно в этом месте таверну держать». «Ну почему?» — пожала плечами девушка. «Пусть не каждый день, но путники бывают. К тому же во время ярмарок удается хорошо заработать. На весь год хватает». «Я смотрю, ты хорошо разбираешься в этом», — поощрительно улыбнулась Эль. Затем увидела знакомую ей травку, сорвала. «А это вы используете в приготовлении пищи?» Гномиха подозрительно посмотрела на пучок стеблей, что держала в руках Эль, и сморщила носик. «Так она же безвкусная и вонючая, толку-то от нее?» «Ну не скажи», — усмехнулась эльфийка. «Вот послушай, что с ней можно сделать». Следующие полчаса, собирая разные травы, девушки болтали о кулинарии, торговле. Эль даже понравилась эта бесхитростная гномиха. Разговаривать с ней было легко, не надо было напрягаться. Обычная непринужденная болтовня. Однако, когда речь зашла о мужчинах, девушка вздохнула. «Что?» — уловив изменения в настроении собеседницы, спросила Эль. «У тебя проблемы с мужчиной?» «Нет, с чего бы это?» — удивилась Лила, а звали гномиху именно так. «У меня все в порядке. Вон, скоро замуж выйду». «Я же вижу, что ты загрустила. Вспомнилось что-то?» Лила немного помолчала. Девушки сидели в центре полянки на прогревшейся земле, перебирая собранное. Трава на поляне была густой и мягкой, так и тянула прилечь и погреться на солнышке. «Да я просто вспомнила, вот ты говоришь мужчины. Странно это. Из-за них в основном одни неприятности, воюют постоянно, разбойничают. Все им чего-то не хватает. С другой стороны, как их можно не любить? Без них так тоскливо. А они еще и безумство ради нас совершают. Насмерть бьются за нас, защищают». Эль подивилась про себя рассуждением Лилы. Вроде простенькая девушка, а задумывается о таких вещах. «А почему ты об этом говоришь? Что-то такое с тобой и случилось?» «Да нет», — мотнула головой Лила. «У меня с этим теперь порядок. Второй раз замуж выхожу. Первый-то мой муж погиб. Я к чему это? Была у меня тут родственница, с нами жила и работала в трактире. Все никак не могла найти никого по душе. Но встречалась с разными, и охотно. А недавно маг один с караваном проезжал. Молодой, симпатичный парень. Так я видела, что он ей очень приглянулся. Я-то тишь хорошо знала, подруги все-таки были. Так вот, напали бандиты на таверну. Наверное, хотели кого-то из постояльцев ограбить или убить. И на них-то тишь случайно и наткнулась». Лила помолчала. «Не вовремя вышла из комнаты. Они ее и убили». «А при чем тут маг?» — подтолкнула Эль замолчавшую девушку. Эта история ее очень заинтересовала. «А он как раз был с нею, только не успел спасти». «Тоже мне маг», — фыркнула эльфийка. «Не поставил хоть какую-то защиту или сигнализацию». «Я не очень разбираюсь, кто у вас там, у магов, считается сильным», — смущенно улыбнулась Лила. «Но только он единственный смог поднять на ноги одного из раненых в том караване. Парень уже умирал, а маг буквально за день вытащил его». «Что-то не верится мне», — пробормотала Эль. «Это, конечно, сильно за один день вылечить умирающего. Организм — слишком сложная штука, чтобы это сделать так быстро. Лила пожала плечами. А тем бандитам он страшно отомстил. Одного на месте сжег, другого потом еще живого ножом резал до смерти. Наверное, чтобы смерть ему не казалась легкой. Меня туда не пустили. Дрих никого из женщин туда не пустил. Сам все убрал с другими мужчинами. Но, говорят, было страшно. Вот я и толкую, что от мужиков одни проблемы. Пришли, мимоходом убили ни в чем не повинную девушку. А с другой стороны, как он сильно убивался по ней. А ведь всего-то пару дней знакомы были. Кто? Не поняла Эль. Да Ник же, тот маг. Лила встала, отряхнула с платья прилипший мусор и стала укладывать в корзинку собранную траву, предварительно связанную в небольшие пучки. «Так это тишь похоронена там, под той красивой картиной?» Эль кивнула в сторону гномьего кладбища. «Ага, Ник буквально за одну ночь сделал этот портрет. Правда красиво?» Эльфийка пораженно кивнула. «За одну ночь?» «Не знала, что среди гномов бывают такие мастера», — пробормотала она. «А он не гном. Человек». Лила повернулась и медленно пошла в сторону таверны. А Эль еще некоторое время смотрела ей в спину, пытаясь успокоить свое резко ускорившееся сердце. Неужели ей, наконец, повезло? Ник. Я сидел на своей виртуальной попе, задумчиво почесывая затылок, также виртуально, и пытаясь понять, что же такое мне выдал бадди-комп. Вернее, субноут. Некоторое время назад он закончил отрабатывать анализ и расчеты физической модели магии. Почитав немного, я понял, что моих мозгов явно не хватает для понимания таких вещей. Поэтому, упростив выводы с помощью фактографа и еще пары алгоритмов из того же набора аналитических программ, получил краткое резюме. Впрочем, даже это резюме с огромным трудом, расталкивая локтями извилины моего мозга и выталкивая оттуда остальные мысли, находила дорогу к центру, отвечающему за понимание таких вещей. После анализа всех существующих теорий, что находятся в его памяти, комп оставил три варианта, пересекающихся и дополняющих друг друга. Итак, первый вариант. Он оперирует множественностью слоев состояния материи. Одним из таких слоев является наша обычная материя с размером атомов порядка 10 в минус 10 степени метра. В то же время размер ядра, где вся масса атома расположена, 10 в минус 15 степени. То есть вещество по сути состоит из относительной пустоты. Так вот, этот вариант предполагает, что у материи может быть такое состояние, где ядра атомов непосредственно взаимодействуют между собой посредством ядерных мостиков, что приводит их к сближению до расстояния десятка в минус 14 степени. А это, в свою очередь, ведет к тому, что плотность материи возрастает на несколько порядков. Да уж, не очень понятно, каким образом все это касается магии, но эта теория не противоречит исходным данным умника. Вывод отсюда один. Если и получится использовать такую материю, то непонятно где. Разве что, как самый примитивный вариант, который приходит в голову, меч с такой кромкой будет резать все. Но и масса у такой материи офигенная. Надо будет посчитать для интереса, сколько он будет весить. Вторая версия плавно вытекает из первой, вернее, является ее продолжением. Тут уже предположение непосредственно завязано на то, что магическая энергия, мана, имеет увеличенный размер ядер, порядка десятка в минус четвертой степени. Это ведет к проявлению ее волновых свойств в макромасштабах. При этом ядра атомов вытягиваются в сверхтонкие нити, скрученные в объемистой спирали. Так что получается, такой материей можно манипулировать, сплетая ядерные нити. Ага, подумал я, один в один местные плетения. Ба! Кроме того, с ними можно работать, как с подобием объемной голограммы, минимальным усилием корректируя фазы волновых процессов. Вот тут я занервничал. Нет, возбудился. Это что же получается? Если принять эту версию за истинную, то местные маги используют самое примитивное воздействие на вот такую гипотетическую магическую материю? Я ведь смотрел, как Васа создает плетение. Во многих случаях это напоминало работу слепого корзинщика. Ощупывая пространство перед собой, своими виртуальными или эфирными руками, он создавал нити из магических потоков, скручивал их, изменял. Все это можно выразить одним словом – плел. Не сказать, что он не видел своих плетений, уж слишком целенаправленно творил их. Вот только я видел какое-то цветное месиво, и как они в нем умудряются разобраться? Ответ я получил, прочитав дальнейшее описание теории. Оказывается, в этом случае у таких плетений есть резонансные или интерференционные отражения. Ага, это получается, что я со своим продвинутым магическим видением наблюдаю именно такую мешанину отражений. А маг, получается, работает с плотными магическими нитями, как бы на ощупь, и ему отражения не мешают. Ну нифига себе, тогда эти маги просто молодцы. Они ведь с очень большой скоростью выполняют данные действия. Стоп, а не связано ли все это с продолжительностью обучения магии? Ха, а ведь вполне может быть. Сколько десятков лет они учатся? Да, упорные ребята. Ладно, продолжаем мысль. Получается, что я вижу больше, чем обычный маг. То есть или весь объект, или большую его часть. Со всеми тонкостями. Значит, я, кроме самого плетения, наблюдаю еще множество его интерференционных отражений, наложенных друг на друга. И именно потому мне сложно понять, что есть что, и я не могу сообразить, за какой элемент следует хвататься для повторения действий того же Васы. Так, что там дальше? Когда идет одна нить, то особых проблем нет. Разве что она вложена в слои призрачных трубок волновой ауры. Но вот когда рядом оказывается другая нить, особенно если их много, то параллельно им появляются еще симметрично расположенные интерференционные образы, а именно куча менее выраженных нитей копий. Да уж, а ведь я такое не закладывал в свою модель. Получается, что сейчас я, как и местные маги, посредством умника работаю с самым простым вариантом использования магии и наиболее ресурсоемким. Что самое противное, теория утверждает, что тут есть и другие подводные камни. Масса энергии нити может невзначай перетечь в ее интерференционную копию, поменяться местами. А это способно привести к распадению плетения, изменению его свойств, нестабильности. Возможно, большому или не очень буму. А еще нить имеет гироскопические свойства, то есть она сопротивляется внешнему воздействию и может принимать совершенно не то направление, что желает маг. Тут играет роль внутренняя закрутка нити, ее спин. Да уж, если это действительно так, то я склоняю голову перед местными магами за то, что они вообще научились так виртуозно управляться с нитями. Но это же такой маразм. Вот если научиться корректировать фазы волновых процессов в магической материи, это уже будет больше похоже на волшебство, а не на науку. Вместо того, чтобы долго тренироваться плести нити, просто представил объект, загрузил магической энергией или магической материей, или преобразовал одно в другое, щелкнул пальцами и хоп, готово. Но это, конечно, мечты. Утрировано все, я вздохнул. А так приятно помечтать. Надо будет попробовать внести такие параметры в модель. Правда, не представляю, как реально надо будет действовать. Что, просто берем магию, каким-то образом создаем аморфную магическую материю и меняем, еще не знаю как, ее волновые свойства? Да уж, задачка. Ладно, что там с третьей теорией? Ага. Это, кажется, больше имеет отношение к инфомагии. Теория утверждает, что существует еще менее плотная материя, с которой можно работать, только манипулируя волновыми свойствами. Если я в какой-то мере способен, как утверждает умник, манипулировать инфомагией, значит, во втором варианте сможет пригодиться. Но главной особенностью такой сверхтонкой материи является изменение свойств физического вакуума, пространства-времени, причем сверхтонкой структуры. точечное изменение физических констант. В результате свойства любой материи начинают варьироваться в широких пределах. Кстати, эта сверхтонкая материя, как утверждается, и есть действующий фактор мысли – ментальное тело. Получается, что все это каким-то образом соприкасается с энергией человека? Его мысленными воздействиями на окружающие? Совсем запутался. Ладно, с этим еще надо хорошо поработать, обдумать, обсосать, поэкспериментировать. А сейчас пора перейти к самым неотложным делам, то есть заняться созданием маг-защиты меня любимого. Плетение Васиного полога я уже оптимизировал. Осталось красиво вписать его в новую концепцию. Начнем, пожалуй, с досужих рассуждений. Что это за птица «идеальная защита»? Наверное, это такая защита, которой как бы и нет, настолько она удобна и не мешает в повседневной жизни. Однако функции свои выполняет отлично, прикрывая по высшему разряду. Конечно, самый идеальный вариант – заставить всех моих недоброжелателей сделать себе сеппуку или хотя бы обзерошить их при первом же поползновении в мою сторону. Однако опыт штурма базы мертвителей показал, что полностью защитить себя таким образом вряд ли удастся. Обязательно не заметишь какую-нибудь гадость. Нужен второй слог полога. В идеале второй слой должен появляться, если только в меня летит какая-то бяка, а в обычном состоянии он сидит тихо и нисколечко мне не мешает. В нашем случае умник фиксирует нацеленную на меня гадость и тут же разворачивает полог защиты. Кстати, умник, а в каком состоянии у тебя находится разработка системы обнаружения летящего в меня оружия? «У меня есть несколько вариантов реализации», — тут же откликнулся тот. «А именно, быстрый радар и сигнальная сеть. Каждый имеет свои преимущества и недостатки. Я бы хотел обсудить нюансы. Тебе точно удастся найти в них вещи, которые можно оптимизировать. Умник, не сейчас. У меня еще разворачивание полога до конца не продумано. Мне единственное, что хочется от тебя узнать, какова точность и скорость распознавания. Надеюсь, система оповестит о летящем в меня оружии до того, как оно достигнет моих кишок. Обижаешь, шеф. Оба варианта фиксируют движущиеся в твою сторону предметы, их скорость и координаты с точностью большей, чем 95%. Скорость распознавания колеблется от 1/100 до 0,3 миллисекунды. Но для начала сойдет, усмехнулся я на шефа. Как только до конца разберусь с пологом, гляну код. Так, с обнаружением у меня все окей. Теперь думаем о реагировании. Сначала я попробовал вариант а-ля воздушный шар. Свернутое плетение сидит в ауре, резким импульсом силы оно разворачивается по всему объему ауры. Результат не устроил. Если выстрелы издалека еще нормально отбиваются, то выстрел в упор гарантирует болт в кишках еще до установки полога. Следующий час прошел в безуспешных попытках довести до ума концепцию на компе. Небольшие улучшения, конечно, были, однако отбивать болты, пущенные в упор, все равно не удавалось. Под конец умник предложил довольно интересное решение. А что, если кастовать заклинание одновременно с запитыванием его информструктуры? Да. Результат меня порадовал. Развертывание существенно ускорилось. Тем не менее, тесты показали, что арбалетные болты, выпущенные в упор, проходят. Особенно, если стреляют из мощных стационарных конструкций, вроде того ствола, из которого в меня стреляли на базе мертвителей. А если болты еще дополнительно усилены магией, то пиши пропало. К тому же придется тратить много дефицитной инфомагии на ускорение создания плетений. Еще неделю назад я бы без колебаний принял такой вариант защиты. Однако сейчас, полностью испытав на себе прелесть тесного знакомства с болтом, предпочел перестраховаться. Похоже, нужно полностью менять архитектуру. Жаль, времени на этот вариант я угрохал много. Так, с транжирством времени надо завязывать. Субъективное время необходимо всячески продлять, а значит, минимизировать использование бадди-компа, перекинув часть задач на умника. Кстати, умник, ты выяснил, какого плана щиты от физического воздействия используют в повседневности здешние маги-гроссмейстеры? Вряд ли в книгах они расписывают все свои секреты, но хотя бы общие идеи. Да, кое-что удалось найти. Сам знаешь, видимость невооруженным глазом – один из главных недостатков защитных пологов от физических атак. Сейчас среди высших магов писк моды – это прозрачные щиты. Гроссмейстеры защиты, как и большинство сильных магов, обычно живут недалеко от магических источников, поэтому у них нет необходимости экономить запасы накопленной магии. То есть они, в отличие от нас, особо не заморачиваются с формированием, держат средние силы полок постоянно, а если чуют опасность, то еще немного подпитывают. Я примерно догадываюсь, что они делают. Если хочешь, могу разобраться, как добиться того же эффекта. Нет, умник, мы пойдем другим путем. Нечего нашим вероятностным противникам знать, что на нас полок. Хоть и магическим зрением, но его видно. Да и транжирство это страшное. Я ведь не могу все время в гномьей столице жить. Да и неохота попусту тратить запасы магии. Хотя, если у нас вообще ничего не получится, попробуем реализовать то, что ты предлагаешь, и подумаем, как сделать так, чтобы полок не был виден в магическом зрении. Итак, возвращаясь к нашим баранам. Как же быстро развернуть полок? Где у нас бутылочное горлышко? Похоже, узкое место — это количество кастующих заклинания. У нас их только двое — умник и я. Несмотря на то, что умник может одновременно создавать заклинания обычным и инфомагическим путем, сильно ситуацию это не меняет. Кстати, с обычной магией умник работает на порядок медленнее, потому что в инфомагии он усиливает свои возможности диадемой, а тут ему приходится работать исключительно своими ручками. Эх, если бы у нас была 1000 кастеров, 1000 маленьких человечков, которые одновременно собирают полок. Блин, я мысленно хлопнул себя по лбу. А симбионт-то для чего? Ведь буквально только что делал прослушку на основе симбионта и прикреплял ее к ауре Васы. Что мне мешает наклепать 1000 таких тварюшек и заставить их строить заслон? Размножение у симбионтов, конечно, процесс не мгновенный, делают они это вегетативно, делением, но ничто не мешает заготовить базовые экземпляры заранее. Забавно. У каждого симбионта есть все необходимое, чтобы превратить его в программистский класс. Самокопирование, инкапсуляция, дергаем за отростки свойства и вытягиваем плетение, поля. Даже наследование. Если внедрить плетение в ДНК симбионта и дать ему достаточно магоэнергии, то при размножении плетение тоже размножается. Почему бы не создать из них систему магоклассов? Эта идея настолько меня захватила, что я выдумал на компе базовый класс – обычный симбионт, а дальше отнаследовал от него самые разнообразные классы – симбионты-контейнеры, способные содержать в себе других симбионтов, симбионты-стыковщики магических плетений, симбионты-батарейки, симбионты-насосы и т.д. и т.п. Через 40 минут у меня был готов набросок системы классов и объектной структуры возможной защиты. Радуясь своим оригинальным мыслям, я похвастался умнику. «Ник, ты меня поражаешь. Идея использовать симбионтов для реализации ООП в обычной магии очень перспективна», — похвалил меня умник. «Защита тоже интересно задумана. За сколько месяцев ты планируешь ее реализовать?» Сам того не заметив, опустил меня умник с небес на грешную землю. «Месяцев?» «Ну да, многие вещи, вроде вложенных симбионтов, очень непросто сделать. Когда мы реализовывали жучка, то фактически использовали природные возможности симбионта, засунув в него очень маленькое плетение». Информструктуру мы практически не изменяли, если не считать плетение связи. В твоей же реализации ООП приходится существенно видоизменять базовые характеристики объекта, а не просто засовывать плетение в его свободные слоты. Возможно, конечно, у тебя уже есть интересные идеи в этом направлении, но лично я пока не представлю, как для этого нужно изменить симбионтов. я могу представить варианты модернизации только в половине случаев, а в остальной половине вряд ли можно будет понять это с наскока, даже имея на руках подробную модель инфомагии. Кстати, Ник, а ведь мы с тобой целый ряд инфомагических областей в ней не затрагивали, ибо нацеливались на работу с магией, физикой и материализацией. В том же симбионте есть ряд энергий, которые у нас еще не прописаны в модели. Хорошо, что нам повезло, и оказалось, что они никак не влияют на то, что мы делали в симбионте-жучке. Да, умник, ты прав. Кстати, ты подал мне отличную идею. Почему бы не использовать по максимуму врожденные способности симбионтов? Взгляд на часы меня не обрадовал. Похоже, следует ужесточить самодисциплину и больше вещей продумывать, отключившись от бадди-компа. Итак, природные возможности. На чем же можно сыграть? Так, симбионты у нас шустрые, умеют передвигаться. Могут размножаться, если соответствующе их простимулировать магоэнергией. Делают они это быстро и активно, что успешно показала реализация лечебного жучка. У симбионтов есть отростки, через которые при желании можно передавать сигналы и даже пропускать маленькие магоплетения. Внутри них достаточно полостей, чтобы засовывать туда разные фишки. Кроме того, симбионтов можно слегка перепрограммировать и использовать для простой вычислительной логики в качестве ячеек памяти. Наконец-то удалось рассчитать, как этим можно воспользоваться. Применительно к пологу расставляем симбионтов по краям ауры, удлиняем их отростки и соединяем между собой. Фактически, ребятки как бы берутся за руки для синхронизации работы. В каждой из них засовываем фрагмент плетения защитного полога. Как только в нас летит какая-то кака, сразу пускаем по ауре волну, на которую они должны среагировать одинаково, активировать каждый свой кусок. С помощью продуманного расположения и жесткой фиксации симбионтов можно добиться того, чтобы эти куски правильно стыковались и в момент нападения быстро сформировали силовой щит. Теперь подумаем, чего нам может не хватать, чтобы сразу смоделировать это в бадди-компе, и что придется делать самому, уменьшая свое субъективное время, а что можно на словах поручить умнику. Все-таки звуковой канал грузит мозг меньше визуального. Первые же эксперименты показали, что скорость наложения защитного полога выше всяких похвал. Есть, конечно, некоторые проблемы со стыковкой, но они легко решаемы. Правда, умник, как всегда, снова обратил мое внимание на возможные проблемы. «Ник, я вижу, ты тут много симбионтов разместил. А чем эта арава будет питаться?» «Сам знаешь, сырая магия Земли им не подходит. Нужен чуть-чуть другой формат энергии. Кроме того, несмотря на то, что продукты их жизнедеятельности полезны для твоей ауры, все-таки они симбионты, а не вири. Этих тварей и так уже столько, что твоей ауре грозит что-то вроде гипервитаминоза». Прикинув, в какое количество магической энергии обойдется питание маленьких козявок, как затраты на их хавчик, так и на подачу пищи к местам дислокации, я понял, что ресурсов уходит достаточно много. Меньше, конечно, чем на всякие там слабенькие прозрачные защитные пологи, но ощутимо. Неужели и от столь красивой идеи придется отказаться? Стоп, не паниковать. Попробуем обдумать ситуацию со всех сторон, сформулировать противоречия. Нам нужны симбионты, чтобы накладывать плетение защитного полога, неактивность которого в обычное время помогает экономить энергию, и в то же время нам не нужны симбионты, ибо их приходится кормить, на что тратится магоэнергия. Как сделать так, чтобы у нас были симбионты, которые не требуют много пищи? В каких случаях симбионты живут, но почти не едят? Такое бывает в состоянии цисты. Естественно, название взято по аналогии с бактериями и спорами. Когда для бактерии наступают тяжелые времена, она сильно замедляет процессы своей жизнедеятельности и покрывает себя защитной оболочкой – цистой. У симбионтов все обстоит так же, только вместо биологических веществ – магоэнергия и информструктура. Идем дальше. Для чего нам нужно хорошо кормить симбионтов? для того, чтобы поддерживать их в активном состоянии, то есть в состоянии, в котором они быстро наложат защитный полог. Получаем очередное противоречие. Симбионты должны быть активны, чтобы быстро скостовать полог и в то же время пребывать в летаргическом сне, чтобы практически не питаться. Похоже, нам придется решить задачу мгновенного их пробуждения. Можно самые первые действия по разворачиванию купола осуществить как бы статическими методами. То есть заранее засандалить для этого магоэнергию еще в места спящих симбионтов. А пока эти методы выполняются, у нас происходит их экспресс-пробуждение. В принципе, можно уменьшить толщину их энергетической цисты. Это ускорит побудку. Плюс нам ведь что требуется? Вовремя среагировать на внешнюю агрессию. А если часть спящих красавцев не выдержит слишком быстрого подъема, так это можно и стерпеть, защита ведь наложена. Другими словами, правим информструктуру симбионтов так, чтобы они пробуждались гораздо быстрее, несмотря на возможные последствия для их здоровья. Так, проверяем на компе, что получилось. Супер! Энергии расходуются на порядок меньше. Плюс, как побочный эффект, симбионты перестали массово помирать при магических атаках, в случае, если те предваряют физические. Пускай и уменьшенная, но циста свое дело делает. Тем не менее, мое настроение снова омрачил неприятный факт. Симбионтный полог в пассивном состоянии плохо сочетается с моим магичением. Я эмулировал ряд заклинаний с использованием больших объемов энергии. Если та же фигня будет с элементалем, к сожалению, мне еще не удалось сымитировать процесс взаимодействия с ним на компе, а я более чем уверен, что при управлении элементалем это случится, то придется пересмотреть вариант полета к точке фокуса, инфокомпас с его помощью. Ну и в чем же проблема? А, кажется, понял. Чтобы при активации полог защиты у меня выходил правильный, я жестко зафиксировал симбионтов с помощью связующих их отростков в некоторое подобие кристаллической решетки. А решетку также жестко спозиционировал относительно себя. Во время магичения в ауре начинается своего рода энергетическая буря, течение внутри которой усиливаются и давят на симбионтную конструкцию. Таким образом, структура каркаса местами повреждается. Чтобы этого не было, приходится закачивать в нее доп. Энергию. А местами, подобно пирсу, искажает ток магоэнергии по ауре, тем самым негативно влияя на заклинание. Как бы это исправить? Ведь такой проблемы не было бы, если симбионты свободно плавали в океанах магических течений. Но тогда встает вопрос. А как же нам их собирать, чтобы плетение накладывать? Ведь при хаотичном движении частиц вряд ли удастся правильно состыковать кусочки полога. Попытка сделать некое подобие рыбьего косяка, когда симбионты корректируют свое положение относительно друг друга, используя что-то вроде латеральных линий, какие есть у рыб, приведет к чрезмерному усложнению системы. Не хочется, чтобы умник опять сказал: «А через сколько месяцев ты это реализуешь?» Итак, необходимо более простое решение. Попробуем опять через противоречие. Один раз они нас уже спасали. Конструкция из симбионтов должна быть гибкой, чтобы не мешать течениям силы в ауре, и в то же время стабильной, чтобы мы поставили и правильно состыковали элементы щита. Как этого добиться? В принципе, главная особенность полога в том, что он укрывает мага. Это замкнутая фигура. Остальное куда менее существенно. Таким образом, целое, полог, у нас будет замкнутым и состоящим из закрепленных относительно друг друга симбионтов. Однако вся эта структура может быть одновременно гибкой, так как форма полога для нас не столь существенна. Конечно, правильный наклон брони повышает КПД, но не во много раз. Поэтому ничто не мешает куполу плавать и менять очертания. А на случай повреждения атакой извне или случайного разрыва сильным маготечением, мы должны предусмотреть функцию самовосстановления его целостности. То есть свободно дрейфующий по магическим течениям в ауре или выбитый оттуда всплесками магии симбионт должен возвращаться на свое место, используя встроенный GPS, к который мы уже оттестировали на лечебном образце. Моделирование на компе показало, что проблему решить удалось. Кстати, а ведь я подсознательно пытаюсь использовать противоречие и идеальный конечный результат. Простейшие инструменты теории решения изобретательских задач. Конечно, выходит очень криво. Любой тризовец нашел бы в их применении кучу ошибок. К тому же это детские вещи по сравнению с настоящими способами, всякими там аризами и прочими алгоритмами творческого поиска. Тем не менее, даже такая простая штука помогает. Как только домучаюсь с написанием защиты, непременно освою курс «Триз для программистов». Этого добра у меня должно быть полно на Винчестере. Так, вроде бы с защиткой все на сегодня. Альфа уже есть, от механических повреждений она меня защищает. А ко дню проведения бала постараемся довести ее до ума и добавить еще пару фич, вроде защиты от холода, температуры и прочих гадостей. Стоп, что-то меня не покидает чувство незавершенности. А, ну конечно, хоть я и не могу смоделировать полную совместимость с вызовом элементаля, однако я знаю, умник рассказал, какой формат энергии используется стихийниками. Такс, снова запускаем моделирование. Да, похоже, соединяющие симбионтов отростки мешают управлению элементалем, а вот с самими симбионтами как раз все в порядке. Сталкиваясь с управляющим излучением, они просто слегка уходят в сторону. Крепление в кристаллической решетке у нас ведь гибкое. Так что же, мне теперь не полетать при нормальной защите? А ведь это очень важно. У меня нет других спас-средств на случай падения с большой высоты. Блин, что же делать? Ник, а почему бы тебе не сделать отростки симбионтов проницаемыми для большинства форматов магоэнергии? Предложил умник. Я тут посмотрел, они и так наполовину прозрачны. Функционала в них не так уж и много. Мне удалось прикинуть, какие изменения в информструктуре симбионтов могут сделать их полностью проницаемыми. Умник, ты гений. Давай так. Возьмись за практическое создание нашей защиты. Нужно будет испытать ее в реале. К тому же ты говорил, что в нашей модели инфомагии есть ряд неточностей, которые могут выйти боком как раз при продвинутой работе с симбионтами. Нужно выявить их как можно раньше. Поэтому, кроме непосредственного создания и модификации нужного типа симбионтов, постарайся еще немного поэкспериментировать с граничными значениями. Будет исполнено, шеф. А теперь о другом, Ник. Я тут наблюдаю за твоим мозгом. Все-таки он перенапряжен от многодневной работы в спарке с инфокомпом. Только благодаря моим усилиям он мог так долго функционировать без отдыха в формате ускоренного времени. Однако все имеет границы. Дальше поддерживать такое состояние без серьезного ущерба для здоровья у меня не выйдет. Тебе нужен нормальный сон, так что давай-ка уже реально поспи. Ты там хотел повозиться с пологом? Ага, тупо согласился я, с трудом останавливая разогнавшиеся мысли. Плюнь. Здоровье важнее. Используй то, что есть. Короче, я перевожу тебя в режим обычного сна. Спокойной ночи! Подожди! Хотел выкрикнуть я, как поплыл куда-то все быстрее и быстрее, засасываемый в воронку темноты. Гад! Только и успел я подумать напоследок, после чего погрузился в глубокий сон.